Лилия Стил. Стиль жизни VIP для мужчин. Издательство Ripple Classic. 2001 год. Серия «Мужчина и женщина». Аннотация. Какой солдат не мечтает стать генералом, и какой бизнесмен не мечтает стать VIP, то есть человеком, слова и поступки которого вызывают общественный интерес и даже определяют тенденции в таких сферах, как мода и шоу-бизнес. В этой книге вы найдете советы и, может быть, рецепты достижения поставленной задачи – стать VIP. Если вы уже являетесь очень важной персоной, человеком, который добился особого положения, но не останавливается на достигнутом, покоряя все новые и новые вершины, то наша книга поможет вам создать свой неповторимый имидж, улучшить отношения с деловыми партнерами и подчиненными, избежать ловушек конкурентов и ловких авантюристок с моралью кошки, стремящихся завладеть вашим богатством, а также предостережет от друзей, мечтающих на ваших плечах построить собственную карьеру. Прочитайте эту книгу, и вы не пожалеете.